Граф Сен-Жермен. Год рождения, предположительно, 1696, год смерти 1784. Алхимик и авантюрист XVIII века. Происхождение, год рождения неизвестны, как и источники его богатства. Предположительно, сын знаменитого венгерского князя Ракоци. Появился на сцене общественной жизни в 1740-х годах, сначала в Италии, затем в Голландии и Англии. Повсюду выдавал себя за великого мага, обладателя тайного философского камня и эликсира бессмертия. Свободно владел несколькими европейскими языками. Во Франции пользовался расположением Людовика XV и его фаворитки маркизы Помпадур. Был дружен со сподвижниками Екатерины II, братьями Орловыми. Умер в Касселе, где провел последние годы жизни. Этого человека не без оснований считают самой загадочной фигурой XVIII столетия. Многое в его биографии окутано непроницаемым покровом таинственности. Приподнять эту завесу полностью вряд ли когда-нибудь удастся, потому что безвозвратно утрачены документы, с помощью которых можно было бы попытаться установить истину. Дело в том, что сразу же после смерти Сен-Жермена покровительствовавший ему ландграф Карл Гессенский, выполняя, очевидно, его последнюю волю, сжег записи и бумаги покойного. Спустя десятилетия личностью Сен-Жермена серьезно заинтересовался Наполеон III, который распорядился собрать все имеющие к нему хоть малейшее отношение материалы. Однако подготовленное для императора объемистое досье тоже сгорело во время пожара здания, где оно находилось. О происхождении Сен-Жермена известно мало. По общему мнению, он гармонично сочетал в себе изящество и изысканные манеры. Он превосходно играл на нескольких музыкальных инструментах, а иногда приводил буквально в смятение общество своими редчайшими способностями, представлявшимися сверхъестественными и таинственными. Однажды, например, ему продиктовали 20 стихотворных строк, а он записал их двумя руками одновременно на двух отдельных листах бумаги, и никто из присутствовавших не смог отличить один от другого. Своей образованностью Сен-Жермен поражал даже ученых. Алхимию он действительно знал, то есть изучил массу темных фолиантов, в которых старые средневековые кудесники записывали свои опыты и исследования. Вероятно, многие опыты он проверил на практике. Сен-Жермен в самом деле принадлежал к знатному роду. По-видимому, у него имелись основания скрывать свое происхождение. Догадок было много. Сен-Жермена принимали за португальского маркиза Ветмара, за испанского иезуита Аймара, за эльзасского еврея Симона Вольфа, за сына савойского сборщика податей, носившего имя Ротонда. Этому немало способствовал и сам граф, без акцента говоривший чуть ли не на всех европейских языках и обожавший разъезжать по свету под различными псевдонимами, их известно не менее дюжины, которые звучали то на французский, то на испанский, то на немецкий лад. В Генуе и Ливорно, в частности, он выдавал себя в 1770 году за русского генерала Салтыкова. Долгое время полагали, что он был внебрачным ребенком испанской королевы Марии, вдовы Карла II. Романтическая легенда об истории любви мнимых родителей Сен-Жермена нашла отражение в пьесе Виктора Гюго «Рюи Блас». Наиболее правдоподобной представляется все же версия, согласно которой Сен-Жермен был старшим сыном знаменитого князя Ференца Ракоци, возглавившего национальное венгерское восстание против австрийской ветви династии Габсбургов. Помимо внешнего сходства с Ференцем Ракоци, а также признаний друзьям и недвусмысленных намеков Сен-Жермена, зафиксированных в воспоминаниях его современников, имеются следующие подтверждения этой версии. 28 мая 1696 года у Ференца Ракоци родился сын, которого назвали Леопольд Георг, Липпет Дёрть, Через 4 года объявили, что ребенок умер. Но есть веские основания полагать, что это было сделано лишь для того, чтобы укрыть его в надежном месте. Ференса Ракоцци самого чуть не отравили в детстве, и он решил оградить своего первенца от возможных покушений со стороны подосланных Габсбургами убийц. Как показали дальнейшие события, эта мера предосторожности оказалась своевременной и далеко не лишней, ибо уже в 1701 году князь Ракоцци и его жена были арестованы. После Леопольда Георга у Ференца Ракоцци появились 3 детей – дочь и 2 сына. Но в своем завещании он упомянул еще одного сына, заботы о котором были возложены, по его словам, на герцогов Бурбонского и де Мейн, графов Шарлеруа и Тулузского. С этими 4 французскими аристократами Сен-Жермен, как установлено, был особенно близок. Заслуживает внимания также и то, что в числе псевдонимов, которыми пользовался Сен-Жермен, имеется и титул графа Царокки, что составляет анаграмму фамилии Ракоцци. Что касается других его псевдонимов, то, по-видимому, он выдавал себя за тех людей, с кем сводила его жизнь, либо просто заимствовал их имена, как известные публике. С 1737 по 1742 год Сен-Жермен пребывал в Персии при дворе Надир-Шаха, прославившегося захватнической политикой. Вероятно, там он многое узнал о бриллиантах и других драгоценных камнях, ибо, по его собственным словам, именно в Персии он начал постигать тайны природы. Затем мистик появился в Англии во времена Якобинской революции. 2 сообщение о его пребывании в Англии можно найти в номере еженедельного журнала или британского журналиста за 17 мая 1760 года. От корреспондента брюссельской газеты нами получена информация о том, что недавно прибывший из Голландии человек, представляющийся графом Сен-Жерменом, родился в Италии в 1712 году. Он также бегло говорит по-немецки и по-французски, как и по-итальянски. Впрочем, и по-английски он выражается довольно сносно. Познания его во всякого рода искусствах и науках весьма поверхностны. Однако он знает толк в химии, виртуоз в музыке и в высшей степени приятный собеседник. Затем Сен-Жермен отправился в Вену. По одному из свидетельств, он роскошно жил в Вене с 1745 по 1746 год, был вхож в любое общество, а премьер-министр императора Франца I, принц Фердинанд Лобковиц, был его лучшим другом. Он же познакомил его с французским маршалом Бель-Илем, посланным королем Людовиком XV с особой миссией к Венскому двору. Бель-Иль, состоятельный внук Фуке, был столь очарован блистательным и остроумным Сен-Жерменом, что не замедлил пригласить его посетить Париж. В 1755 году он во 2-й раз путешествовал по Индии. «Моим познанием в искусстве», — писал Сен-Жермен графу Ламбергскому, — «я во многом обязан именно своему 2-му путешествию в Индию, которое я предпринял в 1755 году в сопровождении генерала Клайва, бывшего под командованием вице-адмирала Уатсона. Во время моего 1-го путешествия я мог только подозревать о существовании столь чудесной тайны». Следующая дата, 1757 год, открывает собой наиболее известный период жизни мистика. Великосветскому обществу Парижа Сен-Жермена представил военный министр, маршал и граф Бель-Иль. Тайна рождения Сен-Жермена была, вероятно, известна Людовику XV, иначе трудно объяснить, почему он распорядился воздавать ему почести как принцу крови. Абсолютное расположение короля Франции Сен-Жермен принял после того, как уничтожил трещину в принадлежавшем Людовику бриллианте, во много раз увеличив тем самым его ценность. Скептики полагали, что граф попросту купил за свой счет похожий камень без дефекта и преподнес его королю. Однако современники постоянно упоминали о его умении с помощью неведомой чудодейственной силы исправлять всевозможные изъяны и дефекты драгоценных камней. В итоге молва начала приписывать Сен-Жермену умение изготавливать драгоценные камни, и это считалось основным источником его богатства. Сам же он уверял, что может только лечить камни, выводить с них пятна и трещины, и что этому сложному искусству его научили в Индии. В 1758 году Людовик XV предоставил Сен-Жермену для устройства лаборатории обширное помещение в Шато-де-Шамбор, одном из красивейших замков на берегу Луары. Король нередко навещал там графа, который демонстрировал ему свои алхимические опыты. Вокруг мистика образовалась группа последователей, в которую входили барон де Глейхен, маркиза Дюрфе, принцесса Ангальд-Цербская, мать российской императрицы Екатерины II. Если Сен-Жермен и не умел изготавливать золото и драгоценные камни, то, несомненно, владел секретом приготовления изумительно стойких красителей для тканей. Кроме того, он изобрел особые люминесцирующие краски для живописи, которыми писал свои картины. Об эффекте, производимом этими красками, с восторгом отзывались выдающиеся художники. Сен-Жермен побывал и в России, где, по-видимому, принимал участие в событиях при воцарении Екатерины II, то есть в государственном перевороте. Алексей Орлов признавал, что этот человек играл большую роль в упомянутых событиях. Впрочем, прямых доказательств нет, но с братьями Орловыми, Алексеем и Григорием, графа Сен-Жермена связывали дружеские отношения. Из России Сен-Жермен направился в Германию, затем в Италию. Он познакомился с ландграфом Карлом Гессенским. Принц слыл знатоком и страстным любителем алхимии и вообще тайных наук, а Сен-Жермен имел репутацию непревзойденного мастера по этой части. Граф долгое время пользовался услугами Сен-Жермена. Великий авантюрист жил при нем до самой своей смерти в 1784 году. Сен-Жермен никогда не испытывал нужды в деньгах. Современников это мало удивляло, поскольку считалось, что таинственный граф умеет делать золото и драгоценные камни. На самом же деле основным источником его доходов, видимо, была казна благоволившего к нему короля Людовика XV, который поселил его в своем замке Шамборе и дал ему возможность заниматься алхимическими работами, требовавшими тогда больших средств. Другим источником богатства были его дипломатические подвиги. Предполагают, что граф был искуснейшим шпионом и что его услугами пользовались все политики Европы – Шуазель, Каупиц и Пит. Ловкий, вкрадчивый, обходительный, чрезвычайно красноречивый, владевший всеми европейскими языками, посвященный во всю подноготную тогдашней политике, он, конечно, лучше, чем кто-нибудь другой, подходил для роли международного тайного политического агента. Впрочем, назвать Сен-Жермена шпионом, как это сделал Казанова, будет, конечно, преувеличением. Но ему не раз поручались французским двором щекотливые дипломатические миссии. Многое в поведении Сен-Жермена становится ясным, если согласиться с мнением, что он был членом так называемого «братства золотых розенкрейцеров» и достиг высших масонских степеней посвящения. С деятельностью тайных обществ был связан, видимо, и его приезд в Петербург, состоявшийся в 1672 году. Именно поэтому любимец императрицы Григорий Орлов обращался к графу не иначе, как «Каро Падре». Принадлежностью к масонству легко объясняется тогда и поразительная информированность о политической обстановке в Европе, которую Сен-Жермен часто облекал в форму неизменно сбывавшихся пророчеств. Граф был среднего роста, отлично сложен, подвижен, обаятелен, с очень выразительным лицом. Всегда подчеркнуто просто, но изысканно одевался, обладал внушительными манерами и прослыл превосходным рассказчиком. Судя по дошедшим до нас отзывам современников, он обладал редким даром очаровывать слушателей. Стоило ему появиться в обществе, как его тут же окружала снедаемая любопытством и преисполненная почтение толпа. он умел, как никто другой, возбуждать у людей интерес к собственной персоне. У него были феноменальная память и неудержимая фантазия. Нередко он развлекался тем, что сообщал своим слушателям такие точные детали о людях и событиях прошлого, какие мог знать, казалось, только очевидец, чем приводил всех в замешательство. Сен-Жермен очень любил умышленно проговариваться, наслаждаясь в душе производимым впечатлением. Он мог, например, с невозмутимым видом поделиться своими воспоминаниями о Христе. «Мы были друзьями, это был лучший человек, какого я знал на земле, но большой романтик и идеалист. Я всегда предсказывал ему, что он плохо кончит». Соответствующим образом граф вышкалил и своих слуг. Когда в Дрездене как-то спросили его кучера, правда ли, что графу 400 лет, тот ответил: «Не могу вам сказать в точности, но во всяком случае за те 130 лет, что я на службе у моего господина, он ничуть не изменился». Так возникла легенда о бессмертии и могуществе Сен-Жермена. Сен-Жермен хотел выставить себя старожилом земного шара, свидетелем, очевидцем и участником всех исторических событий чуть не от сотворения мира. У него был острый, проницательный взгляд. Он никогда ни перед кем не робел и не смущался. Он свободно и легко заводил беседу с министром, епископом, королем, со светской львицей и говорил с каждым из них как свой человек, который только и делал всю жизнь, что общался с графинями да королями. Нередко в его отношении к собеседникам слышалась нота явного превосходства. Он словно хотел показать, что снисходит до человека, беседуя с ним. Вольтер был один из тех немногих, которые не поддались его обаянию. Стихи его, как и трактаты по герметическим наукам, носят мистический характер. Увлечением всей жизни Сен-Жермена была музыка. Им создан целый ряд музыкальных сочинений – сонаты, арии, произведения для скрипки. Некоторые исследователи высказывают даже смелое предположение, что никто иной, как граф Сен-Жермен, выступал под маской завоевавшего широкую известность итальянского скрипача-виртуоза и композитора Джованини, и что именно он является автором песни «Подаришь ли мне свое сердце», которая долгие годы приписывалась Иоганну Себастьяну Баху. Сен-Жермен был весьма сведущ в медицине. Немалые знания в этой области он приобрел во время путешествий по Востоку. Вместо мифического жизненного эликсира он применял вполне реальный отвар целебных трав, известный под названием «Чай Сен-Жермена». Рецепт этого бальзама, к сожалению, неизвестен. Но он обладал, несомненно, какими-то живительными свойствами, если с его помощью Сен-Жермен дожил до преклонного возраста. Перед смертью он заявил, что не умрет, а будет лишь отдыхать в Гималаях и потом вновь поразит мир своим появлением. Говорят, счастье улыбнулось Сен-Жермену. Он сварил эликсир молодости и наполнил им хрустальный сосуд. Через год после его смерти состоялось собрание франкмасонов, на котором присутствовал Сен-Жермен. Еще через 3 года с ним столкнулся лицом к лицу посланник в Венеции граф Шалане, а значительно позже, в 1814 году, престарелая аристократка мадам Жан-Лис вдруг встретила его в кулуарах Конгресса. Десятилетия спустя с ним беседовал отставной сановник. В 1912 году кто-то опознал его в Санкт-Петербурге. В 1934 он посетил Париж. Там же его видели в 1939. Как всегда, он был богат и элегантен.